будь он человеком такого сорта, — поправила Софи. Человек, о котором я думаю, уже совершил убийство сегодня вечером. Он убил бывшего полковника французской армии. Его звали Сен-Бриак. Мне сказали, что это было убийство. Я же думаю, что это была самооборона. Меня послали сюда арестовать этого человека и его друзей, но мне запретили осматривать место преступления. Полицейский не должен так работать. Вы знали Сен-Бриака? Нет, сказала Софи. Он поддерживал, как бы это сказать, экстремистов в Алжире. Вы тоже их поддерживаете? Нет, сказала Софи. Из моих сверстников их поддерживают очень немногие. Нас уже тошнит от этого Алжира. Вы должны это знать. Да, я знаю, кивнул Сигюр. Мне тоже все это надоело. Вот почему я доволен, что этого человека здесь не оказалось. Ну, вы же видели, что мы все осмотрели, не так ли? Да, конечно, согласилась София. Вы все осмотрели очень тщательно. Я расскажу вам кое-что об этом Сен-Бриаке. Он был отвратительной скотиной. Конечно, вам придется поверить мне на слово. Этого вполне достаточно, сказала София. Совершенно ясно, что вы честный человек. «Его сторонники тоже мерзкие негодяи», — продолжал Сигюр. «Меня уже тошнит от них. Они разыскивают тех троих, о котором я вам говорил, трех человек, которых здесь нет. Я очень боюсь, что они хотят их убить. Я надеюсь, что им это не удастся, но не могу им помешать. Мне не разрешают мешать им. Я уже однажды оказался в подобной ситуации. Это было во время войны. Только в тот раз убийцами были французы, а охотились за ними немцы. Он пожал плечами. Я сделал все, что мог. Мне хотелось бы сделать больше. Я помню, что я сказал это себе тогда, в тот раз. Неожиданно его вежливые манеры исчезли, и он в ярости воскликнул. «Я должен был сделать больше!» «Нет!» — возразила София. — Вы были очень добры к нам. Мы вам за это благодарны. Я был настолько добр, насколько это было в моих силах, — покачал головой Сигюр. — Не думаю, что я заслужил вашу благодарность. Но я выпил бы чего-нибудь, если вы не возражаете. — Бренди, внизу, — сказала София. К нему вновь вернулись вежливые манеры, которые служили защитной оболочкой от приказов, которые он ненавидел. «Давайте присоединимся к ним. Знаете, у меня есть странная привычка. Когда я уезжаю, я всегда даю два длинных гудка. Не могу понять, почему я это делаю». Он вышел, а некоторое время спустя Крейг и Эшфорд услышали два длинных гудка, спустились вниз и прошли на кухню, где Софи сделала им омлет и салат и достала холодных цыплят из холодильника. Крейг обнаружил, что он чертовски голоден и ел все подряд, запивая розовым анжуйским вином, которое подливала ему Мария. Софи с обожанием смотрела на него. «Ну, разве он не великолепен?» — спросила она. «Так и хочется съесть». «Он? Весьма привлекательная штучка», — согласилась Мария. «Но что делать после того, как он будет съеден?» «Мы должны идти», — сказал Крейг. «Дорогой мой, ты не в силах это сделать», — сказала Софи. «Эти люди все еще бродят где-то здесь, разыскивая тебя», — так сказал инспектор. «И они видели твою машину. Они должны понимать, что ты здесь, и Сигюр сказал, что у него есть приказ позволить им дожидаться снаружи. Я думаю, что тебе лучше всего остаться здесь с нами». После этого она приготовила кофе, который он пил с бренди, а потом отвела его в спальню, уложила в постель, сбросила халат и устроилась рядом с ним. Ее сильные и ласковые руки обняли его. Она положила его голову себе на грудь. Он слушал спокойное и ритмичное биение ее сердца, а потом она взглянула на его лицо и рассмеялась, и в ее голосе послышались насмешка и нежность, за которыми скрывалось отчаяние. «Не беспокойся», — сказала она, — «я вижу, как ты устал. Я могу попытаться справиться со своей ужасной страстью, но ты такой вкусный. Мне хочется откусить от тебя кусочек. Все время хочется».